нам обязательно об этом разговаривать?» «Нет, если ты не хочешь», — ответила я, но, судя по ее виду, это не принесло ей облегчения. «Я посмотрела некоторые воспоминания, которые ты вынула из моей головы, что-то из этого типа того доктора, и я еще думала, что Глори была скучной». Она попыталась засмеяться, но у нее не вышло. «Я не знаю, я смотрела их, и чувствовала себя так, будто это был кто-то другой. Я не чувствовала себя, даже если это часть меня, это как мои киберноги», предположила я. «Именно, нечто, что было ко мне приклеено», сказала она, кивая с улыбкой. «По твоим ощущениям, какие из воспоминаний принадлежат именно тебе?» спросила я, садясь прямо. Она на секунду задумалась. «Все, начиная с того, когда эти гули вытащили меня из той, оставшейся от взрыва жар-бомбы, воронки. Я не спорю, пробелы есть, но я не думаю об этих воспоминаниях так, будто они принадлежат какому-то другому пони». Она подняла голову. «А почему ты спрашиваешь меня об этом? Не то чтобы я не была благодарна, но разве тебе не надо заниматься кое-чем более важным?» Я засмеялась, откинувшись на спину. «Ну что ж, давай-ка посмотрим. Добраться до Тандерхеда и помешать размещению биологического оружия, не дать предвестникам, Авроре и Когнитум убить меня, разобраться с легатом, выяснить, куда пытается попасть ЭПА-1101, выяснить, что именно делают горизонты. Ох, а еще, я думаю, где-то в моем списке есть пункт вычистить рай», сказала я, поднимаясь на ноги, не упоминая о самых актуальных. В любую секунду богиня могла превратить меня во вторую лакуну, осуществив все то, о чем говорила. Я принялась рыскать туда-сюда. «Существует поворотный момент, после которого с тобой начинает столько всего происходить, что помощь своим друзьям ощущается единственной вещью, которая действительно имеет значение. Спасти общество, спасти анклав, спасти пустоши. Я не могу даже решить, кто же является подходящим пони для того, чтобы отдать ему корону. Бликджик». Я продолжала двигаться все быстрее и быстрее. Иногда я задумываюсь, похоже ли это на то, как чувствовали себя Твайлайт и ее друзья. Иметь тысячи задач, от которых зависит сотни тысяч жизней, и быть не в состоянии когда-либо достичь настоящего прогресса, потому что, как только ты завершаешь одну, то тут же неожиданно возникает другая, и ты ничего не можешь с этим сделать. Таким образом, ты стараешься упорней, думаешь упорней и надеешься упорней, и в то же время боишься, что, в любую секунду, все это развалится на части, и ты узнаешь, скольких ты убила. Рампейдж начала выглядеть обеспокоенной. Бликджик. А я продолжала. Это был тот момент времени, когда мне хотелось, чтобы мое сердце громко стучало, и было тяжело дышать. Я нуждалась в этом, но мое искусственное тело отказывало мне в этом. Вместо этого, я чувствовала, что становлюсь еще более обеспокоенной. Но давления нет. Это не похоже на то, будто тысячи пони умрут, если я облажаюсь. Нет, погоди, а ведь умрут. То есть я хочу сказать, я и в самом деле пытаюсь оценить, будет ли спасение, кто его знает, скольких жизней обитателей пустоши, стоит страданий сотен крепостных. То есть я хочу сказать, что если это и в самом деле сработает, и поможет пустоши, тогда, это ведь оправдано, так, что будет меньшим злом. Неужели дела не могут быть простыми, типа, сказать всем тем пони, что пытаются убить всех остальных пони, что вместо этого, им надо пойти и убить Бликджик. Убить меня они не смогут, следовательно, им не нужно будет убивать друг друга. И она меня пнула. Удар сбил меня с ног и заставил растянуться на полу. Моя голова гудела. Я так и лежал и пялись в стену, и даже не пытаясь подняться. Затем Рампейдж подошла ко мне, подняла и заключила в объятия. «Дурочка», — пробормотала она, — «а могу я просто взять и умереть ради них, назвав это благом?» — прошептала я, прижимаясь лицом к ее шее. «Нет, умереть — это слишком просто. Убить — это слишком просто. Ты никогда не ищешь легких путей», — она говорила, держа меня. Мои плечи дрожали. Часть сокращающихся мускулов по-прежнему управлялась моим мозгом, выдавая мое беспокойство. Я знаю, что бы я сделала. Это было бы эгоистично, быстро и, скорее всего, навредило бы многим, но меня бы это не волновало. Мне потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться. Наконец, я убрала свои ноги от нее. «Иногда, я мечтаю быть как ты». «Нет, не мечтаешь», — спокойно ответила Рампейдж. «Ведь я бросила бы все это давным-давно, Бликджик, продала бы программу или затеяла бы драку, в которой не имела бы шансов победить, или, просто-напросто, ушла бы куда-нибудь. Я не сильная пони, Бликджик. Я могу кого-нибудь растерзать, но попроси меня самостоятельно сделать какой-нибудь правильный поступок, и я не смогу. Раздался бешеный стук в двери, и я плотно зажмурилась. Проваливайте отсюда, если только жизнь одного из моих друзей не находится в опасности. И это королевский приказ. Затем дверь распахнулась, впуская в комнату взволнованно выглядящую Шарм. Бликджик, они их захватили. Я закрыла глаза, чувствуя, как желание натравить на это место Диуса взвелось до небес. Они похитили Скотч-Тейп и Бу, а еще сказали, что если ты не отдашь корону мне, то они убьют их. Я открыла глаза и впилась в нее взглядом, что был способен рассечь камень. «Серьезно, что ли?» – спросила я, надеясь, что это была какая-то не смешная, изощренная шутка. Она кивнула, испуганно смотря на меня. Я на секунду закрыла глаза, борясь за самообладание, а затем, зашипев, медленно выдохнула. «Настало время сделать это». «Хорошо», – пробормотала я, включая свой пип-бак. «Полагаю, они подумали, что ты не собираешься брать взятку», – вздохнув, произнесла Рампейдж. «Очень хорошо предположение. Возможно, но я уверена в том, что они это сделают. Мне кажется, они верят в то, что смогут меня использовать», — сказала Шарм крайне поспешно. Я поднялась на ноги и пошла. «То есть, я знаю, что молода, но обещаю, что, чтобы вы не потребовали, буду делать свою работу хорошо», — продолжала она, рыся рядом со мной. «Я собиралась привлечь гвардейцев, но они сказали, что убьют заложников, если я поступлю так, поэтому я пришла к тебе». Мы продолжали свой путь по коридору. Некоторые пони-гвардейцы, увидев нас, вытягивались в струнку. Ее паника уступила место растерянному негодованию. «Ты вообще слушала, что я тебе говорила, Бликджик? Они собираются убить Скотч-Тейп и Бу, если ты не сделаешь меня своим регентом». «Мхммм», ответила я, выходя через боковую дверь, и начала ходить по газонам. «Ты причинила вред хоть одной из них, я почти ты думаешь, что я в этом замешана». Задохнулась она от возмущения, прижимая к груди копыта. «Ты причинила им вред?» — снова спросила я. Шарм отпрянула назад. «Однозначно, с этого момента, все происходящее перестало следовать придуманному ею сценарию, так же, как и случившееся ранее заказное убийство ножом. Возможно, это было наследственным. Я уверена в том, что похитители могли это сделать», — выпалила Шарм. «Эта парочка не пожелала уйти с ними без лишнего шума. И куда именно ты направляешься?» «Я направлялась к большому сараю, в котором, похоже, когда-то хранилось огромное количество маленьких белых тележек, что, подобно кучам снега, лежали теперь неподалеку. Я следую за меткой пип-бака Скотч-Тейп», — ответила я спокойно, и увидела, как немного расширились ее глаза. «А знает ли хоть один из вас, что мне сегодня пришлось вытерпеть? А знает ли хоть один из вас, на что была похожа вся эта неделя? На меня было совершено несколько покушений. Мной манипулировали и меня предавали, причем, более чем единожды. Мне, мать вашу, прострелили голову. А мое настроение чертовски далеко от отметки «хорошие», и я жалею о том, что вообще сюда пришла. Кроме того, я искренне заинтересована в отстреле большей части живущих здесь аристократов, и хочу отдать бразды правления всем, что здесь есть, коллеги. Вы это понимаете», — прорычала я, увидев внутри 5 красных меток и 2 синие. Я развернулась и со всей силы легнула огромные входные двери. Возможно, они и были закрыты изнутри, но один удар, и двери, слетев с петель, упали по обе стороны от меня. Внутри я увидела кобылу и жеребца, с которыми уже сталкивалась ранее. Во время нашей первой встречи они занимались тем, что пытались заставить группу пони подписать крепостные договоры. Но сейчас они сидели по обе стороны стола, играли в карты и с оторопью глазели на меня. Сразу за ними находились 2 жеребца с удивленными взглядами, которые сейчас боролись с Бу. А позади всех, держа одной огромной рукой связанную скотч-тейп, стоял Минотавр Пентрин. «У вас в наличии только одна возможность. Освободите их, немедленно. Ты, как ты нашла?» — начала говорить кобыла, но я вошла в ЗПС и, с помощью одной магической пули, прострелила ей переднюю ногу. Она закричала и рухнула на пол, держась за поврежденную конечность. Боровшиеся с бужеребцы бросили это занятие и, попятившись от кобылы, потянулись за своим оружием. Один из них споткнулся, упал на спину и принялся бешено палить в воздух. Пули попали в днище, свисающее с крюков на потолке тележки. Раздался треск, и днище, с оглушительным хрустом, упало вниз, попав прямо в обоих жеребцов. Бу тут же очутилась позади меня, пробравшись туда ради безопасности. «Осторожно, они собираются убить заложника», — крикнула Шарм, пристально смотря на Минотавра и бывшего игрока в карты. Жеребец-единорог принялся поднимать пистолет. В его широко открытых глазах плескался ужас, и у него была на то причина. Рампейдж прыгнула на него, подобно огромной охотящейся кошке, смела все со стола и вцепилась в его плечи своими когтями. Крича, он упал у дальней стены сарая. Шарм посмотрела на Пинтрина, который поднял скотч-тейп и стоял, глядел вниз, прямо на меня. Он собирается сломать ей шею, в любую секунду. Он собирается сделать это. Она посмотрела на меня, затем на невозмутимого Минотавра, который держал скотч-тейп за шею. «Сделать это». Я встретилась с ним взглядом, точно так же, как и во время нашей последней с ним встречи. Затем он посмотрел на Шарм, присел и аккуратно развязал веревки на ногах скотч-тейп. Оливковая кобылка была невредима, несмотря на то, что выглядела весьма потрепанно. Шарм выглядела так, будто пружинки в ее мозгу только что издали мелодичное бздынь, и она силится понять, что же здесь только что произошло. Перед тем, как обратить свой взор на меня, Шарм пристально посмотрела на Пинтрина, ее левый глаз подергивался, а сама она улыбалась во весь рот. «Она свободна! Ура! Какая прелесть!» — сказала она, с бьющей ключом радостью. Я взглянула вверх, на Пинтрина. «Спасибо!» — произнесла я, как только опустилась на колени рядом со скотч-тейп и проверила ее. «Мы квиты!» «Как бы то ни было, это был дурацкий план», пробормотал он. Скотч-тейп встала на ноги, и ее голубые глаза впились в Шарм. «Ты». Шарм сделала шаг назад, ее улыбка задрожала. «Интересненько, как это они умудрились прийти за нами, как раз то время, когда ты отлучилась в уборную». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», произнесла Шарм, продолжая пятиться. «А ну иди сюда», прорычала скотч-тейп и схватила Шарм еще до того, как кобылка сделала три шага. «Ты больная. Да рядом с тобой смотрительница выглядит милой. Мне тебя жаль», — кричала скотч, пока она катала, кусала, била и пинала Шарм. В конечном итоге, она заключила шею принцессы в копытный захват. «Ну серьезно, похитить нас? В каких облаках ты паришь? Ай, прекрати. Ты не можешь со мной так поступать. Я, принцесса, ты ничего не сможешь доказать», — визжала Шарм, пока скотч-тейп кусала ее за ухо, рыча так, будто собирается отгрызть его. «Скотч, довольно», — сказала я с усмешкой, осторожно высвобождая потрепанную белую кобылку. Скотч бешено замахала своими копытами. Говорила ли она, что ее план заключался именно в этом? Скотч-тейп свирепо посмотрела на Шарм, а затем ответила на чистоту. «Нет». Но она ушла, а минуту спустя зашли они, так же легко, как это сделала ты. Они запихнули меня в мешок и болтали о том, какая великолепная жизнь ожидает их после того, как Шарм станет регентом. Они намеревались получить пай, что бы это ни значило. Скотч-тейп вновь замахнулась на Шарм. «Тебе просто невероятно повезло. Клянусь, в следующий раз я засуну твою голову в самый грязный унитаз и спущу воду. Я соберу такой туалет, который тебе рог через задницу высосет. Ты только подожди. А все-таки, хороший копытный захват. Да и сухом получилось мило», — хихикнула Рампейдж. Это наконец-то заставило ее прекратить драку. Тем не менее, она все равно зарычала на другую кобылку. Я посмотрела на Пинтрина. Это спланировала она, он лаконично пожал плечами. «Я просто делаю то, что мне говорят делать. Пони не вовлекают меня в планирование своих затей. Я просто тупая гора мускулов». Затем он посмотрел на меня. «Тем не менее, я знаю, что это было глупо. Однажды ты меня уже побила. И ты, скорее всего, побьешь меня снова». Я посмотрела на потрепанную кобылку. «Ну и?» Шарм шмыгнула носом и потерла глаза. «Почему на меня орут все, кому не лень? Я просто сделала то, что мне сказали сделать», — произнесла она, сдавленно всхлипнув. Я и ухом не повела. В конечном итоге, она ссутулилась и злобно посмотрела на меня, ее глаза были абсолютно сухие. «Ну хорошо, верь в то, во что ты хочешь верить, но, что насчет сделанного тебе предложения? Оно все еще в силе, а ты по-прежнему хочешь заполучить принадлежавшие отцу шары памяти, Бликджик». Она встала на ноги. «Я видела, что Голденблад сделал с машиной Харса. Я знаю, чем является эта твоя горизонтовая штуковина. И если ты тоже хочешь это узнать, то отдай мне мою корону. В противном случае, я превращу их в пыль, сыплю в коробку и пришлю ее тебе. Поняла? Я передернулась, продолжая смотреть на нее сверху вниз. Скотч-тейп, по-прежнему, смотрела на нее кровожадно. Рампейдж выглядела веселой, а у меня, и в самом деле, не было времени для этого дерьма. А как тебе такое предложение? Ты отдашь мне все шары памяти, а я прослежу за тем, чтобы Грейс или Сплендит не вышвырнули тебя отсюда нахрен. Сделала я контрпредложение. Она сощурила глаза, ее пристальный взгляд был преисполнен презрения. Я бы предпочла, чтобы ты свела саму себя с ума, размышляя о том, что же может в них находиться. И я жду не дождусь того момента, когда ты приползешь ко мне, вопрошая меня о том, что же я в них видела. А я ничего тебе не расскажу. Так-то вот. И она, широко растянув свой рот, показала мне язык. Я почесала голову. Скотч, она полностью в твоем распоряжении. Только не убивай ее. Она еще может взяться за ум. И не позволяя ей снова взять тебя в заложники. Иначе, с этим будет разбираться П-21. Поняла? Скотч моргала, уставившись на меня, а затем ее губы искривились в выражении чистой проказливости. Клянусь, как только она посмотрела в сторону белой кобылки, ее ушки, казалось, вытянулись в рога. «Мммм, иди-ка сюда, ты безумна, не подходи ко мне, не-е-е-е-е-ет», вопила она, спасаясь бегством. Судя по всему, это был первый раз, когда ей вообще пришлось это делать, и если эта скорость была всем, на что она способна, то у нее не было ни единого шанса сбежать. Я посмотрела на Рампейдж, убедись в том, что она не отделает шарм слишком сильно, хорошо. Бу прижалась ко мне, давая понять, что, в ближайшее время, она со мной не расстанется. «А что насчет тебя?» – спросила Рампейдж. Я закатила глаза. «У нас есть еще 3 часа до начала вечеринки, поэтому я намереваюсь найти какое-нибудь тихое, спокойное местечко, запереться там и подумать о том, что делать дальше. Я сомневаюсь в том, что здесь еще остались какие-нибудь пони, способные напасть на меня. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — ответила Рампейдж. «Ну что ж, если за тобой заявится очередной отряд карателей, дай мне знать. Ты притягиваешь интересные развлечения». Затем она развернулась и побежала за скотч-тейп. «Не дай ей сбежать. Я покажу тебе, как надо пытать пони с помощью плевков». Я рассмеялась, злясь на себя. Временами казалось, что она сама не слишком отличается от кобылки. Я вернулась к разграбленной коллекции шикарности. Так много вопросов вертелось в голове. Что случилось, когда ушла Аврора? Было ли все так, как сказал хранитель, или эта шикарность говорил правду? У меня с трудом получалось верить в то, что пони, настолько восхищавшийся Голденбладом, мог быть честным. Но тогда что же этот факт говорит обо мне? Я высунула голову из комнаты и посмотрела на пони, которые должны были стать моими новыми охранниками. К счастью, они были более прилежными, чем прошлая парочка. Ладненько. Мне плевать, что произойдет тут. Пожары, взрывы или новые похищения моих друзей. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сюда заходил, неважно зачем. Понятно? Так точно, мэм. Ответили они, бойко отдавая честь. Бу проползла к дальней части комнаты, оглядываясь так, будто проверяла помещение на наличие возможных врагов. Я тоже огляделась, закрыла дверь и заперла ее. Затем на всякий случай левитировала к себе стул и подперла им ручку. После этого я передвинула стол к двери. Финальным штрихом стало то, что я швырнула парочку пепельниц в стену от злости. Это не был худший день в моей жизни, но он точно был наиболее разочаровывающим. Никогда в жизни мне не подкидывали столько проблем сразу. Эти пони общества. Я хотела помочь им, а они лгали, изворачивались, плели интриги, пытались убить меня и угрожать моим друзьям. Мне хотелось заорать. Из всего того, что творится в моей сумбурной жизни, я должна была увязнуть именно в этом дерьме. Почему бы просто не запрыгнуть в дирижабль и улететь прочь, кинуть корону в толпу, как и предлагал Рампейдж? «Я не подхожу для этого», — проворчала я. Я увидела, что Бу нервничает, и улыбнулась. «Не волнуйся, я пока закончила с швырянием вещей». Она осторожно подошла, и я хорошенько потрепала ее за уши. Ее опасения исчезли. «Как насчет тебя? Как думаешь, кому следует возглавить общество?» Пони моргнула, ее широкие выцветшие глаза уставились на меня. Она принюхалась к осколкам пепельниц, брошенных мною в истерике. Она подняла фотографию Флаттерши и гранат на совещании Министерства мира и снова моргнула. Я хихикнула и погладила пони. «Прости, не думаю, что кто-нибудь из них подойдет». Ее уши опали, и она позволила картинке упасть к ее копытам. Я обняла Бу, почесывая ее спину. «Ничего, я тоже не умею выбирать, а все потому, что ты делаешь это неправильно», — проскрипел голос, который я не слышала в течение уже долгого времени. Я посмотрела на спокойно тасующего карты крупье. «Эй», — сказала я с улыбкой, — «что-то ты в последнее время притих». «Старею», — ответил он. «Два столетия — это долгий срок по меркам любого пони. Он и в самом деле выглядел усталым. У него были темные круги под глазами, и он перемешивал карты не так проворно, как раньше. Скорее всего, если бы Эп 1101 не сбежал, я бы умер в 99-м. «Как ты можешь умереть? Ты же душа». Я не могла скрыть нотки беспокойства в своем голосе. «Я думала, ты просто и дальше будешь быть». Бу огляделась вокруг, будто ища, с кем я разговариваю. Я усмехнулась и снова погладила ее. «Я просто разговариваю с пони в моей голове, Бу, не беспокойся». Кобылка склонила голову и, как мне показалось, приняла даже немного скептический вид, но все же расслабилась. «Ничто не вечно, даже души», — ответил он, чуть вздохнув. Затем он снова взглянул на меня. «Между тем, ты совершаешь ту же ошибку, что и министерские кобылы». «Как это?» — спросила я, садясь перед ним. «Ты хочешь одновременно соединить и порядок, и добродетель», — ответил он, вынимая две карты. На одной была изображена я во главе армии, а на второй я обнимала Рампейдж. «Но так не получится, только не одновременно». «Почему нет?» — спросила я, нахмурившись. «Я думала, добро и зло уравновешивают друг друга, потому что одно всегда превалирует над другим. То, что правильно для индивидуума, не всегда верно для группы. Порядок сковывает народ, так и должно быть. Когда ты пытаешься предотвратить смуту и хаос, ты не можешь подстраивать закон так, чтобы всем было хорошо. Точно так же, если ты попытаешься поступать лучше, неизбежно, другие пони будут нарушать систему». Министерские кобылы этого не понимали. Эпплджик пыталась строить порядок на основе своей силовой брони, в то время как ее кузина разрабатывала оружие, должное убивать пони, которые будут эту броню использовать. Флаттерши хотела сделать всем хорошо, но ни разу не задумалась о том, что изменение памяти пони против их воли может быть преступным. Если бы она и в самом деле беспокоилась о добродетели, она бы использовала случай синдрома военного времени в качестве контраргумента войне. «Она этого не сделала», — объяснил он своим мягким, слабым голосом. Бу фыркнула и, кажется, даже немного закатила глаза. Я взглянула на нее, и она бестолково моргнула, уставившись на меня. Я нежно погладила ее и снова обратилась к крупье. «И я пытаюсь сделать то же самое», — его слова заставили меня задуматься. «Ты хочешь навести в пустоши порядок, хочешь остановить грызню, прекратить боевые действия, избавить народ от страданий, ты стремишься к безопасности. Сами по себе все эти стремления неплохие, но когда они доводятся до крайности, немного добродетели остается в таком порядке. План Сплендида может сработать. Предположим, так и случится, и ему удастся положить конец боевым действиям. Будет ли такая жизнь лучше? Всех, до кого он доберется, он заставит работать. Ему даже больше не нужно будет называть их крепостными. Стоит ли жить в такой умиротворенной пустоши, не имея свободы? Он пригвоздил меня к полу взглядом. Готова ли ты превратить пустошь в одно огромное стойло 99? Ой, я поморщилась. Он чуть улыбнулся. С другой стороны, с добродетелью все не так просто. Тебе ли не знать? Ты прилагаешь столько сил, чтобы сделать все правильнее и лучше. Я никогда не встречал пони, возможно, за исключением Биг Макинтоша, кто честно и искренне пытался поступать так же правильно, как ты, Бликджик. Но отчасти добродетель еще и в том, чтобы позволить другим сами выбирать, хотят ли они быть добродетельными, и принимать их выбор, если они отказываются. Это и есть свобода. Временами это грязное дело, и сложное, чертовски сложное. Но в конце концов ты сможешь взглянуть на себя со стороны и сказать, что ты хорошая пони, а я не могу взять лучшие с обеих сторон, не могу получить одновременно и порядок, и добродетель, настаивала я. Можешь, но одно всегда будет перевешивать другое. И как только порядок перевесит добродетелю, ты можешь пуститься во все тяжкие. Обычно, под предлогом защиты добродетели, до падения бомб это было повсюду. По приказу Пинки Пайпера спрайты записывали разговоры и проводились случайные аресты. Рейнбоу Дэш проводила диверсионные операции в зебринских землях, отчего мирное население гибло десятками тысяч. Твайлайт разрабатывала магию, которая, она знала, будет использоваться в мегазаклинаниях. Даже Флаттершей в конечном итоге позволила изменять воспоминания пони без их согласия. Так много добродетелей было принесено в жертву во имя защиты, что в конце концов добродетель превратилась в пустышку. Стала пустым словом, давным-давно оторванным от реальности. Бу издала противный звук, высунув язык. Я снова поглядела на кобылку. Она же не могла, но это было смешно. Не могла же она слышать крупье. Это невозможно. Я потерла подбородок и ухмыльнулась. Знаешь, крупье, когда ты появляешься, то становишься довольно болтливым. Он моргнул и сухо усмехнулся. Я общаюсь всего с одной пони. Прости мою привычку придумывать речи в свободное время. Он надвинул шляпу на лицо и, мне показалось, даже покраснел. Через пару секунд он снова поднял шляпу и взглянул на меня. Я стараюсь поступать умнее, обдумываю варианты решения. Разве это не то, что я должна делать? Жалобно спросила я. Разве не для этого и предназначены принцессы и королевы? Конечно, но ты не королева, ты Блэкджек. И ты не из тех пони, что много думают. Если бы ты была Твайлайт, то, конечно, ты могла бы сравнить и изучить философию, историю, статистику и попытаться вывести правильный курс действий. Но так ли ты поступила, когда услышала, что Скотч Тейп взяли в заложницы? Нет, я нахмурилась. Я просто активировала ее метку, пришла и забрала ее. Вот именно, ты действовала инстинктивно. Ты игрок. Если бы ситуация развивалась иначе, Скотч Тейп могли бы убить. Легко. Я покраснела и открыла было рот, чтобы возразить. Но ты не думала об этом, Блэкджек. В том-то и дело. Ты все сделала правильно, потому что ты хорошая пони. Ты стараешься быть хорошей, а ведь ты даже не уверена, в чем твоя личная добродетель. Даже я этого не знаю, хотя слежу за тобой еще с Мирамир. Буткнулась мне носом в щеку, заставив меня улыбнуться. Но что, если я облажаюсь, пробормотала я. Что, если я выберу Грейс, и общество развалится под напором извне? Что, если выберу Сплендида, и общество захватит мир? Что будет, если я выберу Шарм, и она станет для общества новой смотрительницей? Ты примешь это и будешь с этим жить. Ты не можешь играть и ожидать, что никогда не проиграешь. В этой жизни нет ничего с нулевым риском. Доверься себе и реши, а затем двигайся дальше ради всех тех больших дел, что тебе еще нужно сделать. Пусть кто-нибудь еще разбирается с этим гадючником. Тут он многозначительно посмотрел на меня. Или это не то, чего ты хочешь? Здесь есть что-то еще? Я посмотрела на него, пытаясь побороть силу, не позволяющую мне говорить об этом. Ты знаешь, моя жизнь странная, верно? И какие странные случаются вещи. Со мной я почувствовала нарастающее давление, будто у меня в голове разливались чернила, окрашивая все, с чем они соприкасались. Вещи, странные вещи, которые происходят со мной прямо сейчас, выдавила я через силу. Мой череп будто сжали снаружи. Пожалуйста, едва процедила я. Бу испуганно попятилась, глядя на меня широко распахнутыми светлыми глазами. Блэкджек, что происходит? Что с тобой творится? Спросил крупье, быстро подходя ко мне и заглядывая в глаза. Блэкджек, на тебя что-то воздействует. Я почувствовала, как что-то выталкивает меня из моего собственного разума, будто огромное копыто схватило меня за шею и отдернуло от пульта управления своим сознанием. Я дико затряслась, и сквозь голову крупье пронеслись 4 магические пули. Конечно же, мои копыта прошли сквозь него. Несмотря на то, что меня выпихнули с моего места, я боролась, стараясь вернуть контроль над своим разумом. «Оставь меня в покое, ты, тупой, раздражающий вымысел, ты ничто», — выпалило мое тело. Я швырнула в крупье стол, рассыпав по полу атрибутику ДМД. Бу немедленно бросилась к столу, нырнула за него и, высунув наружу дрожащую голову, в ужасе уставилась на меня. Затем, внезапно, она будто снова обрела прежнее спокойствие и теперь просто глядела на меня из своего укромного уголка. Если бы мне не приходилось бороться за контроль над собственным телом, крупье лишь прищурился и прошел прямо через стол. «Кто ты?» «Ты не Блэкджек». Довольно угрюмо отозвалось мое тело. «Сейчас ею владеет богиня. Богиня призвала лакуну, и она телепортирует Блэкджек к нам. Ты не сможешь вмешаться. Богиня, как ты проникла в нее? Куда ты ее забираешь?» Требовательно спросил крупье. Бу, нахмурившись, глядела на потолок, прядая ушами. «К богине, восседающей в мире пони, глупец. И как только она и черная книга окажутся во владении богини, богиня должна будет спасти эту пустошь и всех, кто живет на ней, за исключением тех, кто противится богине. О, да, им будет уготована отдельная участь», — воскликнула она. В фиолетовой вспышке прибыла Лакуна. «Хорошо, телепортируй эту в сады за долиной. Богиня изволит ожидать». Лакуна сбросила со спины сверток. «Да», — сказала она, глядя на меня с бесконечным сожалением. Затем я услышала, как что-то звякнуло у меня под ногами, и богиня взглянула вниз, на пару болтиков, лежащих у моих копыт. Затем рядом с ними упал третий. Это побудило меня посмотреть наверх, и в результате мне на лицо грохнулась вентиляционная решетка. Я отшатнулась в сторону. Богиня попыталась нашарить мои пистолеты. Лакуна подняла щит, но то, что свалилось вниз, не было шквалом пули или взрывной волной. Это была спарк-граната и странная черная галька со спиральным узором, вырезанным на ее поверхности. Мир залило белым шумом, затем заволокло тьмой, и на меня накатили весьма любопытные высасывающие ощущения, будто что-то высасывалось из моего тела. Богиня испустила крик, быстро сошедший на нет. «Эй!» — позвала я, но я не могла пошевелиться и ничего не слышала. Я могла лишь ждать, пока мои системы перезагрузятся. Я чувствовала, что меня перемещают. Затем мне завязали глаза и что-то повесили на шею. «Глори, милая, спасибо, но сейчас действительно не время». Я рассмеялась, думая, как тут к моей голове прижали пистолет. «Ладно, не Глори. Что можно было сказать о моей жизни, если я по ощущениям точно знала, что к моей голове прижат ствол именно пистолета? Если вы меня о чем-то спрашиваете или злорадствуете по поводу моей смерти, я вас не слышу. Вам придется подождать, пока ко мне вернется слух», — сказала я, наверное, громко. «Так что можете пока успокоиться, раз уж держите пистолет у моей головы. Честное слово, я собиралась перестрелять здесь всех охранников до последнего, из пушки». Слух вернулся ко мне с визгом наведенных помех, заставляя меня зашипеть от боли. Конечно, глаза у меня были завязаны, и я была крепко связана. Попытка развязать узлы телекинезом отняла бы у меня немало времени, и я не смогла бы скрыть сияние. Серьезно, почему бы Твайлайт было не разработать заклинание на такой случай? Значит, без магических пуль. И ноги мои тоже были стянуты вместе ХММ. Если бы не пистолет, это было бы волнительно. Тьфу, почему я сегодня такая чокнутая? Хорошо, если это какое-то извращение, спасибо, но сейчас и вправду не лучшее время, сказала я, надеясь, что эта фраза не приведет к спуску курка. И нам правда стоит спросить у Глор. «Сними с него свое проклятие», — пробормотал жеребец у меня за спиной. Как только он заговорил, у меня по телу побежали мурашки. «Лансер», — выдохнула я, — сексуальные мысли отступили немного. «Сними с него свое проклятие, дева, сейчас же, или я должен называть тебя богиня. Дважды я просить не буду», — отозвался он, — «и не пытайся звать на помощь. Твоя подруга без сознания, а талисман голоса летучей мыши делает тебя весьма тихой для всех, у кого нет второго талисмана. Ладно, я связана и беспомощна перед жеребцом, который хочет меня убить. Как разобраться в этих эмоциях? Паника? Нет, в истерику я впадать не стану. Я и прежде бывала в таком положении и пережила это, более-менее. Ярость? Я исчерпала ее запас шарм. Лучшее, на что я была способна в тот момент, это раздражение и обида. Желание? Какого черта эта мысль сейчас делает у меня в башке? Рассудительность. Отлично, рассудительная сбрендившая пони, конечно, и нужно перестать так по-дурацки заводиться, сейчас не время для этого. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Лансер, я никогда никого не проклинала», ответила я, натягивая ремни, стянувшие мой живот и ноги. Гладкий металл не так-то просто связать, я свободно могла бы подергать копытом, если бы он дал мне такую возможность. «Вранье», отрезал он, «освободи его, Кова». Я догадывалась. «Моего отца», — глухо прорычал он, — «сними заклинание, что ты наложила на него, чтобы он пощадил тебя». Он пнул меня в спину и прижал дуло пистолета под горло. «Если у меня есть такое заклинание, ты не думаешь, что я прямо сейчас применю его против тебя?» — возразила я. «Не проклинала я твоего отца никакими таинственными магическими звездно-девичьими силами. Я даже не дева. Можешь проверить, если хочешь». «Чего? Зачем? Во имя Эквестри?» Я это ляпнула. «Сейчас вовсе не сексуальный момент. Сейчас самое время умирать. А ну, уймись, либидо». Он молчал. «Святая Селестия, скажи мне, что он не станет проверять». Наконец он заговорил напряженным, дрожащим голосом. «Он должен был убить тебя. Мой отец – лучший копытопашный боец нашей эпохи. Он голыми копытами сокрушил дракона Блэкфлейма. Как ты смогла его победить? Как он мог оставить тебя в живых? Он снова прижал ствол к моему горлу. Освободи его, и я обещаю тебе быструю и чистую смерть. Я даже не стану убивать твоих друзей. Тронь любого из них и будешь молить, чтобы я прокляла тебя, зарычала я в ответ, заставив его убрать пистолет. Я не знаю, почему твой отец пощадил меня. Мне и прежде приходилось драться с пони, и тут ты прав. Он был хорош, чертовски хорош, даже лучше меня. Но он отступил и позволил мне восстановиться. Он поддавался. Вся эта драка была неправильной. Он молчал, и я добавила. И ты это знаешь. Молчать, отрезал он. Как ты прокляла его? Как мне снять это заклятие? С чего ты вообще взял, что я его прокляла? Спросила я в ответ, чуть расслабившись. Я нужна ему живой. Если бы он думал, что убив меня, он снимет проклятие, то уже сделал бы это. Даже связанная, я могла взять ситуацию под контроль, до тех пор, пока он не попытается что-нибудь сделать с лакуной. Может, я и единорог, но поверь, я не знаю никакой магии, способной на такое. Если бы я такое умела, моя жизнь была бы куда проще. Всю мою жизнь мой отец говорил мне о том, как он собирается победить Деву. Он рассказывал мне об эпической финальной битве, в которой он сметет эту мировую скверну. Он даже играл в это со мной и моими сестрами. И я знал, что он разобьет тебя. И когда ты нашлась на той базе, я понял, что момент настал. Я сообщил всем, что ты здесь, и что он должен победить тебя. Проговорил он надо мной. А затем он прибыл, голос Лансера надломился, и не обрадовался. Время было неподходящее. Или судьба еще не сложилась, или еще что-то, сказала я, лежа и воображая над собой сильное, полосатое, мускулистое тело. А ну, хватит, сейчас не время. Лансер фыркнул. Нет, но это и не должно было иметь значения. Пророчество не говорит, когда звездный чемпион будет повержен, там лишь сказано, что так должно быть. Куда уж более подходящее время и место. И тем не менее он сражался не как мой отец, которого я знаю. Ты должна была быть разбита. И когда ты была готова убить его, я не мог этого принять. И все же, когда я попытался убить тебя, он был не тем отцом, которого я знаю, не чемпион моего народа. Значит, ты что-то с ним сделала, сотворила какое-то мерзкое эквестрийское заклятие, вроде того, что ты пытаешься делать сейчас. Сейчас, непонимающе переспросила я, своим телом и мыслями, которые ты пытаешься вложить мне в голову. Прекрати, немедленно. Нотки паники в его голосе заставили меня чуть изогнуться и улыбнуться. Вот это, прекрати это. Немного пугающая часть моего подсознания одобрительно замурлыкала. Возможно, я была той, кто был проклят. Лансер, я здесь просто лежу. Я не проклинала ни твоего отца, ни Ксанти, ни тебя. Я даже не могу решить, кому передать корону. Я просто хочу доставить Глори домой, чтобы она могла остановить безумца от убийства десятков тысяч пони из ее народа. Затем мне нужно разобраться с другой безумной пони по имени Когнитум. Потом мне, возможно, придется иметь дело с твоим отцом, если он не захочет оставить Хуф в покое. Но я не проклинала его, чтобы он пощадил меня. Лансер молча нависал надо мной. Ты знаешь, что с твоим отцом что-то происходит, верно? Наконец спросила я, догадываясь, каким будет ответ. Мать говорила, что отец был не тем, кем он кажется. Я обозвал ее лгуньей. Она была одной из его жен и не могла говорить о нем так бесчестно. Но она настаивала. Она сказала, что в нем есть какая-то неправильность. И она взяла мою сестру и других сомневающихся, и сбежала. Его голос дрожал. Отец велел мне доказать мою силу, мою верность, мою честь. И я доказал. Я выследил их, укрепил мое сердце, подобно камню, игнорировал все, что она говорила мне, и убил ее. «Сикоши, твоя мать?» – спросила я и тут же прокляла себя за болтливость, и попыталась исправиться. «Она была твоей матерью, верно?» «Да», – сознался он. «Теперь мой отец, это все, что у меня есть. Я должен освободить его. Теперь скажи мне, как снять проклятие, что ты наложила на него?» Пистолет уперся мне между глаз. «Говори, или его освободит твоя смерть». Ситуация разворачивалась совсем не в том направлении, в каком мне хотелось бы. «Ладно, ладно, я знаю контрзаклинание, которое может сработать для чего угодно, но я не могу говорить об этом вслух, я могу только нашептать его». «Ох, да ладно, ясное дело, что он на это не клюнет». Тут давление пистолета немного ослабло. «Подойди ближе», — сказала я, лежа перед ним, не в силах скрыть ухмылку и немного прогибаясь. Он не станет, он не может. Пистолет убрался в сторону, и я услышала, как лансер приблизился. Черт возьми, он наклонился ко мне, а я не могла перестать ухмыляться. «Ближе», — шепнула я. «Знаешь, когда я впервые тебя увидела, я не могла не думать о том, каким ты выглядишь сильным и мощным. Прекрати это», — пробормотал он, и я ощутила, как он двигается надо мной. «Останови свою магию». «Ближе», — промурлыкала я. В какой-то безумной части моего разума резвились образы черной и красногривой Зани. Я представила над собой его сильное полосатое тело, ощутила его мощь и гибкость, почувствовала, как его дыхание щекочет мое лицо, почувствовала его контрзаклинание это, я вдохнула, и изо всех сил впечатала свою металлическую заднюю ногу ему промеж ног. Я почувствовала, как та врезалась во что-то особенно твердое и уязвимое, и он, тонко пискнув, повалился прямо на меня. Затем я подняла свои передние ноги и нащупала его голову. Схватив его, я перевернулась и оказалась сверху. Магией стянув повязку, я взглянула на его ошеломленное лицо. «Злая», — прошептал он и обмяк. «Если это тебя утешит, я действительно была не против», — ответила я, высвобождая свои передние ноги. Затем снова взглянула на него, и безумная маленькая часть меня в последний раз мурлыкнула с сожалением. По сравнению с тем, каким я видела его в последний раз, он выглядел неважно. Его лицо и тело были в синяках, а один глаз распух и совсем заплыл. Со слабым стоном раздражения я соскользнула на пол и поспешила к лакуне. Рядом с ней лежал странный черный камень с вырезанной на нем спиралью. «Лакуна, лакуна, ты в порядке?» — спросила я, встряхивая ее. Бу выбралась из-за стола и, подбежав к нам, слегка подтолкнула лакуну носом. Та застонала, затем моргнула, сфокусировала взгляд на мне и нахмурилась. «Бликджик, почему ты так пищишь?» — спросила она вслух, в замешательстве потирая лоб. Я моргнула, затем взглянула вниз на маленькое чучело летучей мыши, свисающее у меня с шеи на кожаном ремешке. Я стянула его, а затем сняла такую же штуку с лансера, который уже начал шевелиться. «Ты в порядке?» «Я вроде, да». Ее рог померцал дважды, затем она протянула копыто и подняла камень. Камень пустоты. Я и не думала, что увижу один из них. Тут пони из стойла. «Что еще за камень пустоты?» — спросила я, подходя к лансеру и поднимая его снайперскую винтовку. «Нет, не его. Это выглядело как стандартная модель. Зебринский антимагический амулет граната. Очень редкий и опасный. Он глушит магию на большой территории», — ответила она. Лансер с трудом поднял себя в сидячее положение. «Ты грешная подлая», — с горечью бормотал он. «Соблазнила меня». Я взглянула на зебру. «Прямо сейчас, лансер, если бы не тот факт, что ты мог убить мою подругу и меня, я, возможно, и в самом деле так поступила бы. И та глупая часть меня все еще хотела этого. Я и сейчас ощущаю это безумие. Но я не проклинала ни твоего отца, ни тебя». Теперь на его лице проступил стыд, и он опустил глаза. Я догадывалась, что его слезы были не только из-за отбитых яичек. «Что ты собираешься с ним сделать?» — спросила лакуна. Бу взглянула на меня своими широко распахнутыми светлыми глазами, и я прямо-таки почувствовала, будто флаттерший заглядывает мне в душу. «Убери его отсюда», — ответила я, затем опустилась на колени рядом с ним и обыскала его на наличие других камней пустоты. «Но нет, ты испуганный, запутавшийся зебра. Я надеюсь, что ты обретешь покой, лансер», — сказала я и поцеловала его в щеку. «Да, он был убийцей и, вероятно, снова попытается убить меня, но кем тогда была я? И я не могла с уверенностью сказать, что не заслужила этого». Лакуна исчезла в фиолетовой вспышке. Я проверила богиню. Да, она по-прежнему была здесь. Камень пустоты немного нарушил соединение, но я все так же была заключена в единстве. Я попыталась заговорить о ней вслух, но мой язык отказался выговаривать слова. Камень пустоты выиграл мне немного времени. Часы. Если повезет, дни. Затем я окажусь перед обозленной богиней. Но до тех пор мне нужно было еще кое с чем разобраться. Разбаррикадировав дверь, я высунула голову в коридор и посмотрела на одного из моих телохранителей. Пара жеребцов подпрыгнула. «Да, ваше величество», — спросил один. «Слишком молоденький. Не то, что я искала». Я перевела взгляд на второго. «Получше, но не совсем то, чего мне хотелось бы. Если я не могла представить себе жеребят, и, я подумала со вздохом, что Глори меня убьет, и совсем не в увлекательной форме». «Неважно», — буркнула я, отступая обратно и закрывая дверь. «Ладно, по крайней мере, у меня оставался старый добрый способ из 99-го. Влажные копытца. Когда, спустя некоторое время, в кабинет вошла Глори, я заметила, что охранники не пытались ее остановить, на наших лицах было соответствующее выражение усталости и неловкости. Бу немедленно выбежала наружу, краснея и выглядя так, будто ей сейчас хочется оказаться где угодно, лишь бы не здесь. Глори проводила ее любопытным взглядом, но затем пожала плечами, подошла вплотную ко мне, упала в мои копыта и прижалась ко мне, улегшись сверху. «Заставь меня перестать думать о жеребцах», — простонала она, уткнувшись носом мне в шею. «И ты тоже?» — спросила я, понимающе улыбаясь. «Ненавижу это время года», — тихо простонала Пегаска. «В этот период большинство жеребцов отправляются в дальние патрули, так что оставшимся по домам кобылам не приходится о них думать. Тупая биология», — проворчала она и фыркнула. «Ну так повеселись с ними», — сказала я, и Глори тут же покраснела. «А чего?» «Ничего», — возразила она слишком поспешно и слишком оборонительным тоном, для простого ничего. Я посмотрела, как она начала мяться и крепко ее поцеловала. «Колись, кто это был?» — спросила я с улыбкой. «Ты не сердишься?» — спросила она почти шепотом. Я вздохнула и покачала головой. «Глори, ты здесь можешь резвиться с любым жеребцом, и я не буду на тебя сердиться. С любым жеребцом или кобылой, хоть с жеребцом и кобылой одновременно. Я не буду на тебя сердиться или разочаровываться в тебе», — заверила я, погладив ее гриву. «Стоило 99, не забыла?» Пегаска со вздохом закатила глаза и с отвращением фыркнула. «Бликджик, ты не понимаешь. Я не люблю жеребцов в этом смысле, но он был мил и симпатичен, и тьфу, поверить не могу, что я это сделала. Ну, так кто же это был?» — снова спросила я, улыбаясь. Она спрятала лицо под крыльями. «Пожалуйста, скажи мне, что это был не П-21, потому что если это был он, я думаю, мне стоит отыскать его поскорее». «Нет», — пробормотала она. «Я думала об этом много, но нет». Пегаска вздохнула и отвела взгляд. «Сплендит. О, ладно, я не могла судить о ее вкусах. И как он?» Она хлопнула меня крылом. «Бликджик. Да ладно, как он?» — настаивала я, ухмыляясь. «За мою маленькую неосторожность ты швырнула меня через всю комнату. По крайней мере, я имею право на пикантные подробности». Она захныкала и сдалась. «Он был неплох, он был нежен, но все-таки это странно. Не то, что я ожидал от своего первого жеребца. Определенно не так интересно, как с тобой, но все же терпимо», — призналась она наконец. «Но я не собираюсь повторять этот опыт, вот уж спасибо», — ответила она, затем пожевала губу и добавила. «Скорее всего. Ну, так что, нам скоро стоит ожидать малюток Диши?» — спросила я, и Пегаска содрогнулась. «Я надеюсь, нет». Только, — она замолчала и подцокала копытами друг о друга. «Спроси меня, когда я немного приду в себя, ладно? Честно, я ненавижу думать о жеребцах в этом плане». Она оглядела кабинет, и ее взгляд наткнулся на груду ткани, принесенную Лакуной. «Что это?» «Думаю, это наше платье для гала», — ответила я, затем поцеловала ее в ухо, заставив улыбнуться. «Ты выглядишь лучше», — заметила Глори, с улыбкой оглядывая меня. «У меня умер друг, я стала королевой, пережила 3 покушения и 1 похищение кобылок, и у меня почти случился секс с зеброй, пытавшейся меня убить». «Быть королевой? Отстой», — фыркнула я. «Почти случился секс с зеброй?» — лукаво переспросила она. Я похлопала ее по груди. «А у кого-то был секс с единорогом?» — поддразнила я. «Туши», — вздохнула она, чуть надув губы. «Ладно, если хочешь, ты тоже можешь порезвиться с жеребцом, только с одним. И будет лучше, если я не услышу об этом по радио. На самом деле, я бы вовсе не хотела об этом слышать. Я люблю тебя», — со смехом сказала я, удерживая ее. «Я начинаю привыкать к тому, что ты просто не такая, как я в этом смысле». Она со вздохом покачала головой. «Для тебя это действительно просто секс, правда? Просто оргазмы?» «Конечно, это забавно, это сплачивало стойло, помогало скоротать время. О, да, и веселило. Только не занимайся этим публично или с родственниками и убедись, что все по обоюдному согласию», — ответила я с горькой усмешкой. «Жаль, что в то время я понятия не имела, что на самом деле означает это согласие. Я никогда не хотела причинить тебе боль, Глори. И если это ранит тебя, я не стану заниматься этим с другим пони. Я могу хотеть этого, но не буду». Она прикрыла глаза и вздохнула, затем слегка улыбнулась и покачала головой. «Нет, если это случится, пусть. Просто держи это при себе. На сегодня, один пони. Мы можем разбираться с этой проблемой от случая к случаю». Улыбнувшись от умиления, я поцеловала ее так, что у нее копыта задрожали. Я задумалась о том, что было бы, если бы я снова поймала Лансера и убедила его не желать моей смерти. Я б ему показала проклятие. Я бы так его прокляла, что он бы потом ходил в раскоряку. Я бы моргнув, я наткнулась на косой взгляд Глори. Спасибо, отозвалась я не впопад. Постарайся особо не распускать слюни, заметила она с сарказмом, прежде чем снова обнять меня. Через некоторое время она, обнимая меня крыльями, спросила уже менее едким тоном. Итак, ты выглядишь довольной. Ты решила, кому передашь корону? Я помолчала, нахмурившись, затем призналась. Знаешь, я думаю, да, заметка. Достигнут максимальный уровень. Глава 9. Лучшая ночь в жизни. Я не могу поверить, что мы наконец здесь. Все, что мы себе представляли, реально, и я уверена, что мы сделаем эту ночь лучшей ночью на свете. Я никогда не ладила с вечеринками. Я отмечала несколько праздников в 99-м, но по большому счету никогда не испытывала от этого большого удовольствия, в отличие от других пони. Даже когда я выбралась наружу, я всегда чувствовала себя неловко от одной мысли, что я могу оказаться в центре внимания на крупном сборище. Обнимашки с Глори и разговоры про психосексуальные метаморфические воздействия были куда привлекательнее, нежели пребывание в месте, где мне надо будет постоянно с кем-то общаться. Если бы все зависело от меня, я бы куда с большим наслаждением осталась наедине с Глори обсудить то, действительно ли ее новое тело так уж сильно повлияло на принятие утешения от Сплендида после того, как я ушла дуться. К сожалению, день подходил к концу, и гости начали прибывать. Тем не менее, я понятия не имела, кто будет присутствовать. Ранее я предполагала, что гала проводился только для членов общества, но он, как стало ясно позднее, был чем-то большим, чем простой кутеж и излишнее показушничество. Это была отличная возможность продемонстрировать приглашенным влиятельным гостям все, что может предложить им общество. По-моему, цель всего мероприятия была следующая: ослепить чужаков невиданным богатством, для того, чтобы они после возвращения домой по-новому взглянули на стены родной обители, само собой, не в свою пользу. Прибывший Хойти выглядел весьма довольным. Глори извинилась и покинула нас, пробормотав что-то насчет ванной комнаты. Видимо, это будет величайший гала из тех, что я застал. Явились почти все приглашенные пони. Полагаю, гала был лучшим светским мероприятием в Хуффе, а Хойти расцветал на светских мероприятиях. Итак, Ваше Величество, у нас осталась всего одна нерешенная мелочь. Вы выбрали себе регента? Определилась, ответила я, и уже раскрыла рот. Но прежде чем я смогла озвучить свое решение, он быстро воздел свои копыта. Но, пожалуйста, не говорите мне, что это я. Я не стану делать этого. Я поддержу любого, кого бы вы ни выбрали, но я не желаю помещать свою немертвую Дерриери 1 на трон, на свою великолепную Цельфиур 2 в прицел. Я, майор Домопар Икс Целлин C3, но множество пони испытывают затруднения с тем, чтобы воспринять мои наставления прямо и неискаженно. Хэммм, ладно, это загубило одну мысль. Могу я сделать сразу трех пони своими регентами? Спросила я. Только если хотите видеть двух из них мертвыми, вскользь добавил он. Триумвираты долго не живут. Грохот провалившейся идеи был оглушающим. Могу я выбрать одного регента, а двух других заставить поклясться помогать тому под угрозой изгнания? В моем голосе прорезалось раздражение. На мгновение он призадумался. Да, думаю, это может сработать. На время, конечно же. Кого вы хотите, в качестве своего советника? И я сказала ему. Он моргнул. Серьезно? То есть вы точно уверены? Уверена. И я надеюсь, ты сделаешь все возможное, чтобы помочь, с улыбкой добавила я. Если повезет, то это будет поворотной точкой для общества. Я хорошо, я приму надлежащие меры, промолвил он и удалился. Я быстро вышла наружу, чтобы позаботиться о последнем кусочке работы. Диус был припаркован рядом с водохранилищем, его пушки смотрели на воду. «Привет, ты как?» – спросила я, постукивая по его броне. Что-то внутри него издало хриплый вздох. «Да, я слышала», – проговорила я с улыбкой. «Я хотела бы попросить тебя об одолжении». Движок выдал низкий ропот. «Да, знаю, я последняя пони, которая должна просить тебя о чем-то, но мне нужна твоя помощь. Скоро мы отправимся наверх, и ты в любом случае не сможешь пойти с нами». «Тишина. Мне надо, чтобы ты некоторое время держался поближе к обществу». Он повернул ко мне свою башню и, взревев двигателем, замахал пушками, из стороны в сторону. Я вскинула копыта в защитном жесте. «Да знаю я, что тебе они не нравятся, и мне тоже. Мне приходилось запугивать их с помощью рампейдж, но, боюсь, когда нам с ней придется уйти, они вновь возьмутся за старые. Именно поэтому я хочу, чтобы ты оставался здесь. На случай, если что-то плохое случится с регентом или Хаити-Таити, я даю тебе полное право отдать это место большому папочке, коллеге или хранителям на твое усмотрение. Пройдет несколько спокойных недель, возвращайся в капеллу и защищай ее. Держи ухо востро. Ты можешь путешествовать быстрее и безопаснее любого пони». Я думаю, что слово «пони» было решающим. Его пушки резко поднялись и рухнули вниз, а затем его башня вновь повернулась к воде. «Назовите меня безумной, но он выглядел таким одиноким». Я вновь постучала по его броне, и Диус повернул ко мне ближайшую камеру. Я протянула передние ноги и обняла одно из звеньев его гусеницы. Несмотря на то, что оно было слишком широким для того, чтобы я могла полностью обхватить его своими ногами, важно было мое намерение. «Спасибо, правда, ты более хороший пони, чем тот, которого я повстречала в 99-м. От этого его двигатель начал урчать мягче. А теперь, последний штрих. Принадлежащая обществу тюрьма представляла из себя обнесенный стеной из шлакоблоков навес, построенный на склоне холма. Несмотря на тяжелую металлическую дверь, я подозревала, что находящиеся внутри постояльцы могли бы сбежать, если бы они этого действительно хотели. Хотя, находящиеся снаружи, облаченные в силовую броню гвардейцы могли стать проблемой. Войдя внутрь, я посмотрела на тихо сидящего в углу лансера. Хоть я и хотела отпустить его, но Хойти убедил меня в том, что, позволив зебре-снайперу уйти, я просто-напросто обрету еще больше неприятностей на свой круп. Я надеялась на то, что он сможет достать для меня несколько этих антимагических бомб, дав мне тем самым больше времени вдали от богини. Но, судя по всему, они были невероятно редки, даже у зебр. Я подошла к большому серому минотавру. «Эй!» – произнесла я, отметив, что он пытался вырвать из стены сковывающие его цепи. Здесь были и другие, кого я могла бы попросить об этом, но я уже видела, что именно большинство членов общества считает преданностью. «Ты!» Его глаза блестели в тусклом свете. «Ты позволил Скотчу идти без боя, и я признательна тебе за это. Я пришла сюда к тебе предложить сделку», — сказала я, сев перед ним. «Ты ведь уже работал с обществом какое-то время, не так ли? Я находился в зверинце этого короля годы, пока они его не прикрыли», — низко прорычал он. «Тем не менее, всегда есть те, кому нужны мускулы. Кажется, я догадываюсь, зачем ты сюда пришла. Пони обращаются только когда им что-то надо. Я приняла это к сведению. Мне, и в самом деле, кое-что нужно. Мне нужен ты. Ты кажешься достаточно порядочным существом». «Ты отпустил Скотча и распознал глупый план сразу же, как только его услышал. Кроме того, ты видел, кого в этом месте считают за телохранителей. Мои, например, впустили отряд из 5 предвестников, который пришел для того, чтобы убить меня. Я не желаю выбирать регента лишь для того, чтобы его убили из-за того, что кто-то заключил сделку. Я хочу, чтобы ты оберегал моего регента». Его черные глаза уставились на меня. «А что будет, если я скажу нет? Тогда ты пойдешь домой. Или я напишу письмо с рекомендациями потрошителям, если пожелаешь. Раз они позволили Горгону драться, то и тебе тоже позволит». Он фыркнул. «Разве это не то, чего ты хотел, пони?» Он начал медленно подниматься до тех пор, пока его рога не начали царапать потолок, и, неожиданно для себя, я сделала несколько шагов назад. Конечно, это было глупо, ведь я встречалась, лицом к лицу, с гораздо более худшими штуками, чем он, но здесь было замешано что-то, связанное с его осанкой. «Неужели думаешь ты, что до сражений мне и в самом деле есть дело? Народ мой расы был сильный, не участвовавший в войне вашей мелочной. Неинтересны мы были сторонам конфликта обоим. Ведь ваша война, и все то, за что вы сражались, было банально. Не котовороны мы, вроде грифонов, не наемники мы, что силу свою тому продают, кто наивысшую цену предложит. Хотели мы просто, чтобы в покое оставили нас. И вот теперь, сюда пришла ты, и предположила, что я хочу, что я предпочел бы проложить, в распрях ваших ничтожных участвовать. Ох ты ж, до сегодня он был значительно болтливей, чем во время всех наших предыдущих встреч. Ну и ладно, так чего же ты хочешь?» Этот вопрос, похоже, удивил его, и он, нахмурившись, ненадолго задумался. «Уважение, вот то, чего я хочу. Найти других представителей моего народа, вот то, чего я хочу. Знать, обречен ли мой род на вымирание, вне зависимости от наших действий, или нет, вот то, чего я хочу. Узнать, существует ли еще моя родина, вот то, чего я хочу. Сражение, политика, все это, за эфемерное могущество жалкие дрязги». Он повернул голову и плюнул на пол. «Ничто из этого не важно для меня». Я посмотрела на него, снизу вверх, и улыбнулась. «Ты прав, это и в самом деле глупо. И это именно то, о чем я постоянно думаю с той поры, как попала сюда. Все эти удары в спину и интриги – это безумие, это точная противоположность тому, в чем нуждается наш мир. Поэтому мне нужен тот, кого невозможно подкупить. И если ты останешься здесь, ну, слухами земля полнится. И если кто-либо из твоего народа услышит их, то они смогут разыскать тебя. Ну и как минимум, когда ты решишь уйти, то у тебя будет возможность услышать самые свежие новости из-за рубежа». Минотавр поджал губы, смотря на меня, с высоты своего роста. «Это место плохое», — наконец-то произнес он, тихо и неторопливо. За мной, молчаливым взглядом, наблюдал Лансер, но, благодаря живущей у меня в голове маленькой розовой пони, я уловила его едва заметный кивок. «Ох, я знаю, что в обществе полно гнили, но, не общество, неужели вы настолько отдалились от истоков своих, что уже не можете чувствовать это?» Он фыркнул, напряг свои мускулы, и врезал по шлакоблочной стене кулаком. Еще два удара, и он проломил в стене дыру. Я глазела на него и думала о том, что во время нашей первой битвы он, возможно, сдерживал себя. Из дыры он вытащил влажную землю и грязные камни. «Отравлена земля эта, все эти земли. Яд этот в каждый камень просачивается», — произнес он, перекатывая их в руке. Он перекатывал в руке камни, а затем встретился со мной взглядом. Казалось, он ищет некое понимание от меня, и, когда его не последовало, он фыркнул. «Тьфу, я даже не знаю, почему это меня беспокоит. Нет, пожалуйста, продолжай», — сказала я, подходя ближе. «Что именно ты имеешь в виду?» Он, казалось, изучал меня, стараясь понять, была ли я серьезна в своем намерении. Немного погодя, он ответил: «Отравлена земля эта, болезнь из нее сочится, жизнь убивая. Народ мой, в течение столетий, крики и плач земли чувствовал, еще до войны вашей». И он раздавил один из камешков пальцами. «Мертвы они, безжизненны. Камни мертвы?» — спросила я, в замешательстве. «Собственной жизни душа в камнях содержится. Сила, что находится вне собственной материи камня. Когда-то некоторые пони культивировали жизнь, что в камнях содержится, помогая расти камням драгоценным и крепким костям мира. Но здесь даже кости мира стали слабы». Он фыркнул и выбросил грязь. «Быком молодым пришел я сюда, дабы болезни источник найти. Был больше глупцом я, нежели умным». Я начала презрительно усмехаться, но потом прекратила. «Ты ведь о хма ведешь речь. Ты утверждаешь, что она высасывает жизнь из камней». Он нахмурился, обдумывая мой вопрос, а затем кивнул. Я наморщилась, лениво потирая свою грудь. Я помнила, это был сон или воспоминание. Давным-давно что-то произошло в Эквестрии. Какая-то катастрофа. Знают ли минотавры об этом хоть что-нибудь? А вот теперь он выглядел удивленным, но минотавр все же слегка кивнул и поднял камень. «Помнит камни, как многие эоны назад, страдания, с небес пришедшие, раздробило саму землю. Но ты откуда узнала об этом?» «Потому, что мы нашли это», — произнесла я, хмуро. «Машину или нечто иное, нечто могущественное. Мы нашли это и попытались использовать в своих целях. Я полагаю, что именно оно порождает хма.